после чего Айзенгрим кладет его в новый ящик и распиливает большой, устрашающего вида пилой. Разделенный пополам доброволец сохраняет способность шевелить ногами, отнесенными, как и в прежнем номере, на 3 фута в сторону, и разговаривать. Он отвечает на вопросы, рассказывает про восхитительное ощущение воздушной легкости где-то в районе поясницы. Собранный в единое целое, доброволец покидает сцену несколько ошеломленный, но весьма довольный собственной смелостью и аплодисментами зала. Кульминация этого номера является момент, когда две ассистентки приносят большое зеркало, и доброволец видит две половинки себя самого, разделенные 3-футовым просветом. Освоив распиливание добровольцев, мы смогли выкинуть из шоу довольно заурядный гипнотический материал, присутствовавший в нем ранее. Работа над программой Айзенгрима доставляла мне огромное удовольствие и губительно действовала на мой характер. Я словно наново переживал детство. Мое воображение никогда не знало такой упоительной свободы, но вместе со свободой и способностью удивляться ко мне возвращались лживость, беспринципность и всепоглощающий эгоизм ребенка. Я поражался самому себе, как увлеченно я бахвалюсь, как беззастенчиво вру. Я краснел, но не мог с собою совладать. Мне кажется, что я так никогда и не смог полностью войти в роль учителя, чьи основные качества — это авторитет, ученость и безукоризненная честность. Однако я был историком и агиографом, холостяком с незапятнатой репутацией, кавалером креста Виктории, автором нескольких серьезных, получивших признание книг, человеком вполне определенных жизненных устремлений. И вот я ни с того, ни с сего оказался в Мехико, связался с бродячими фокусниками, да и не просто связался, а ушел в их дела с головой. В день, когда я поймал себя на том, что шлепнул одну из наших девочек по заднице и лихо подмигнул в ответ на ее ритуальные протесты, я окончательно понял, что с Данстоном Рамзи творится что-то неладное. Причем два неладных обстоятельства лежали на поверхности. Моя болтливость достигла опасных пределов, и я влюбился в прекрасную Фаустину. Даже не знаю, что ужасало меня больше. Чуть не с самого раннего детства я умел держать язык за зубами. Я никогда не пересказывал слухов и сплетен, хотя слушать их не отказывался. Чужие тайны я хранил надежно, как могила, чем отчасти и объясняется моя близость с Боем Стоунтоном. Он мог говорить со мной совершенно свободно, зная, что я никому не передам доверенных мне секретов. Я любил знать, а не трепать языком о том, что знаю. И вот, пожалуйста, я трещу, как сороха, рассказываю такие вещи, о которых прежде и не заикался, да вдобавок кому. Лизл, которая отнюдь не казалась мне человеком, трепетно относящимся к чужим откровенностям. Мы разговаривали вечерами в крошечной, приютившейся под сценой мастерской, где она работала над реквизитом и механикой фокусов. Я быстро разобрался, почему Лизл занимает в труппе такое особое положение. Во-первых, она была спонсором, и все это шоу держалось либо на ее деньгах, либо на деньгах, взятых в долг под ее поручительство. Она была швейцаркой. В труппе ходил слушок, что ее семье принадлежит одна из крупнейших часовых фирм. Во-вторых, Лизл была блестящим механиком. Ее огромные руки творили чудеса с хитроумными пружинами и защелками, винтами, шестеренками и рычагами, пусть даже самыми крошечными. Нельзя не сказать и о ее художественных способностях. Медная голова, сделанная ею из какого-то легкого пластика, производила сильное впечатление. В реквизите шоу не было ничего халиповато-вульгарного, все несло печать ее безупречного вкуса. К тому же, не в пример многим превосходным ремесленникам, она видела не только вещь, над которой работала, но и все аспекты будущего ее использования. Иногда она принималась объяснять мне, насколько прекрасна механика. «Есть с десяток основных принципов», — говорила Лизл. «Я не хочу сказать, что с их помощью можно сделать все, что угодно, но создать иллюзию можно и почти любую, если ты знаешь, чего хочешь». Некоторые иллюзионисты пытаются применять так называемую современную технику — радар, всякие там лучи, уж не знаю, что еще. Но теперь эти штуки понятны любому мальчишке. А вот как работают обычные часы, этого люди фактически не понимают. Они все время видят их, носят их на руке и никогда о них не задумываются. Она настойчиво расспрашивала меня о будущей автобиографии Айзенгрима. Айзенгрим, варианты Изенгрин, Изегрим, имя волка в средневековом романе «Алисе», конец XII века, и множестве последующих текстов, как литературных, так и фольклорных, буквальный смысл этого слова — «железный шлем».